И Зигмунд Фрейд, как известно, не мог долго и пристально смотреть клиенту в глаза. А его учителя учили гипнозу, классическому гипнозу, где есть такой взгляд гипнотический. Называется этот метод фасцинация взгляда. Метод фасцинации – это такой очаровательный, очаровывающий взгляд. Нужно пристально смотреть человеку в глаза. Но поскольку Зигмунду Фрейду это было не так удобно, его гений проявился в чем? Правильно. Во-первых, он отказался от гипноза. Во-вторых, создал психоаналитическое направление. И в-третьих, обеспечил себя именно этой кушеткой. А что такое кушетка? Это вообще не видеть своего клиента. Сидеть в головах и слушать, что он говорит в качестве ассоциативного эксперимента. Верно? Вот уже гибкость Фрейда проявилась в этом. Но почему я, который может смотреть в глаза спокойно, поскольку совесть чиста, в кавычках, конечно, как бы должен сидеть с головы и не видеть реакции своего клиента, когда я с ним общаюсь. Да? Если я подвяжусь таким образом, то я перениму в общем-то, по большому счету, слабости Зигмунда Фрейда. Не достоинство, а скорее слабость. Я ограничу себя в том, что я действительно буду только наблюдать и калибровать то, что человек говорит, но совершенно не калибровать, например, его поведенческие реакции, эмоциональные реакции и так далее. И упускать огромное количество информации от клиента. Вот точно так же Фриц Перлс долго мучился на кушетке, когда его анализировал Ранг, обманывая, Вильгельм Райх, а может это другой запамятовал. И когда он однажды пришел к Вильгельму, после свадьбы он ему сказал: знаешь, у тебя кушеточка, ну прямо скажем, очень узкая, а я тут купил тахту двухспальную. И мне с женой будет веселее на своей кровати время проводить, чем здесь заниматься этим анализом. И создал после этого гештальт-терапию. И так каждый гениальный человек, который, да, сначала был подвязан какой-то теории, какой-то концепции, в один прекрасный день заявил, что я недоволен этой концепцией, вижу ее недостатки, поэтому я создаю свою. И таких было огромное количество. Неофрейдисты, начиная с Фрома, Адлера, Хорни и так далее. Они все были сначала оголтелыми психоаналитиками, фрейдистами, правильно сказать. А потом они создали свои направления. И, в общем-то, эти направления имеют право на существование. Да? Но я демонстрирую гениальность этих людей в том, что они не подвязались до конца и не стали каким-нибудь, не знаю, в наших выражениях, транзакнутыми или гештальтнутыми или еще какими-нибудь узковидящими этот мир. Мы люди широкомасштабные, а это означает интегративные. Совершенно не означает то, что вы не должны изучать базовые направления психотерапии. Как раз этим-то на скамейках университета вы должны заниматься. Изучив большинство, изучив фундаментальные направления, вы как раз и определяетесь, что мне подходит, а что мне не подходит. Да? И тогда вы включаетесь в этот процесс, я имею в виду уже профессиональной деятельности, и этот процесс вам начинает нравиться. Это нормально. Есть люди с квадратной головой, с выпученными вот такими вот передними лобными долями. Это люди, которые умеют анализировать. Они умеют жонглировать словами. Красиво, изящно. А? Вот как гадалка, которая как бы нагадает так, что вышел, такое счастье нагадала. А так подумаешь, думаешь, господи, что она там несла целых два часа.